«Предоставьте это мне, мы с ним близкие братья». Когда эти молодые люди услышали, что есть эксперт, готовый дать им указания и нести их, они все оказались невероятно взволнованы. Они мечтали о своем прекрасном будущем. В то время как многие глобальные корпорации яростно инвестировали в божественный домен, в дополнение к многочисленным новостям об этом, простой народ открыл новый способ заработать деньги. Эти крупные корпорации легко предложили бы игровому эксперту высокую зарплату. Настолько, что для некоторых ветеранов и опытных игроков годовая зарплата достигнет 3 миллионов кредитов. Это была невообразимая цифра при рассмотрении игр виртуальной реальности прошлого. Раньше те, у кого годовая зарплата от игры исчислялась миллионами, были богоподобными игроками, стоящими на вершине. Однако теперь даже вышедшие на пенсию эксперты могли получать годовую зарплату в 3 миллиона кредитов. Между тем, нынешние трендовые эксперты высшего уровня могли бы получать годовую зарплату до 8 миллионов кредитов. По сведениям Шифена, годовая зарплата лидера гильдии Уробороса даже не превышала 6 миллионов кредитов, в то время как годовой оклад Нежного Снега составлял всего 4 миллиона кредитов. Конечно, Снежная богиня даже не обратила бы внимания на эту небольшую сумму денег. Она могла легко получить доход в несколько десятков миллионов только от рекламы. В дополнение к ее семейному происхождению, деньги действительно не были для нее проблемой. В отличие от Шифена, который играл в божественный домен, чтобы изменить свою судьбу, исполняя желание, которое никогда не было исполнено, цель Нежного Снега была чисто радостью, получаемой от стимулирующих приключений. «К счастью, я здесь не для того, чтобы купить игровой шлем», — Шифен бросил взгляд на море людей в универмаге, восклицая. Затем он повернулся к магазину мобильных телефонов рядом с универмагом электроники. Ему было некомфортно продолжать пользоваться телефоном старой модели. Таким образом, вместо этого Шифен был готов переключиться на квантовые часы. Они не только поддерживали связь на нескольких языках, но также имели привязку банковского счета, позволяя Шифену переводить кредиты в любой момент времени. Так что, ему не придется постоянно ходить в банк за деньгами, и ему не придется постоянно носить с собой пачку наличных, вызывая выпуклость в карманах. Он мог не показывать другим выпуклость на нижней части своего тела, предотвращая возникновение неловкой ситуации. Сразу же после того, как Шифен вошел в магазин квантовых часов, красивая продавщица подошла, чтобы поприветствовать его. «Чем могу помочь, сэр? Приоритетом номер один нашего магазина является качество. У нас есть различные модели мобильных телефонов. Я особенно рекомендую последнюю версию Quantum 3000. Он имеет независимую привязку, является водонепроницаемым и, безусловно, безопасным. Он не только может осуществлять оплату в режиме реального времени, Quantum 3000 также поддерживает транзакции в игре виртуальной реальности, божественном домене. Хорошо, покажите мне. Сюда, пожалуйста, сэр». Судя по тону Шифена, красивая продавщица могла понять, что Шифен намеревался купить квантовые часы. Немедленно, она почтительно провела Шифена в область, посвященную продаже квантовых часов. Затем она достала десятки моделей. Их дизайн был не только красивым, но и элегантным и удобным в использовании. Все они управлялись голографическим экраном, и даже при выполнении энергичных действий четкость отображения и звука ни в малейшей степени не страдали. «Сэр, поскольку мы проводим рекламную акцию для божественного домена, вам нужно всего лишь заплатить 29 999 кредитов вместо обычных 30 тысяч кредитов, чтобы забрать Quantum 3000 домой». Шифен не мог не вспотеть от рекламной акции продавщицы. Чем же это отличается от 30 тысяч кредитов? Эта цена была практически недоступна для простого студента университета, если у него не было хорошо оплачиваемой работы, и даже тогда ему обычно приходилось копить в течение полугода, прежде чем купить их. Однако Шифен действительно нуждался в новейших квантовых часах. В конце концов, для него это было бы особенно удобно. Хотя пробежка до банка была хорошей тренировкой для его тела, в конце концов, это была очень хлопотная задача. Особенно, когда ему нужно было совершить сделку на миллионы кредитов. Он определенно выглядел бы подозрительно, если бы носил с собой большой чемодан, набитый деньгами. «Тогда дайте мне этот синий». Шифен выбрал красивую модель. Под руководством красивой продавщицы Шифен выполнил привязки для своей личности, оригинального номера телефона, банковского счета и так далее. Затем Ши Фэн воспользовался своими новыми квантовыми часами и оплатил счет. Это был очень удобный предмет. Теперь, когда он получил квантовые часы, Ши Фэн приобрел 10 бутылок питательных жидкостей А-ранга и 50 бутылок питательных жидкостей Б-ранга, потратив на них в общей сложности 150 тысяч кредитов. Хотя от траты такого количества денег разрывалось сердце, думая о будущем своего тела, Ши Фэн все равно должен был провести несколько глубоких укрепляющих тренировок. Так что, он должен был купить хотя бы столько. ДЗЗ. Его квантовые часы звенели и вибрировали, сообщая ему, что староста Чжао Жоси звонит ему. Кроме того раза, когда она сообщила ему о классном собрании, красавица класса Чжао Жоси ни разу с ним не связалась. «Староста, что-то случилось?» – немедленно спросил Ши Фэн. «Одноклассник Ши Фэн, у меня должна быть цель, чтобы позвонить тебе, или ты пытаешься сказать мне, что ненавидишь получать от меня звонки?» – спросила Чжао Жоси немного подавленным тоном. «Нет-нет, как такое возможно? Я до сих пор не поблагодарил тебя за помощь в прошлый раз». Услышав такой огорченный тон Чжао Жоси, Ши Фэн поспешно ответил. В глубине души Чжао Жоси была очень хорошей девочкой. Она была не только умной, доброй и красивой, но и единственной, кто противостоял Лин Фэйлуну, требуя для Ши Фэна справедливости. Ее действия вызвали у Ши Фэна теплые чувства. «Уже лучше. По крайней мере, у тебя еще есть совесть». Чжао Жоси рассмеялась. «Дата стипендиальной вечеринки, о которой я упоминала в прошлый раз, была подтверждена. Она состоится в следующую пятницу. Каждый участник должен будет оплатить взнос в размере 5000 кредитов. Я уже заплатила за тебя, так что не забудь прийти». Закончив говорить, Чжао Жоси немедленно отключила связь. В результате на некоторое время Ши Фэн оказался ошеломлен. «Жоси, почему ты предупредила Ши Фэна? Ты даже заплатила за него взнос за участие. Начнем с того, что в нем нет ничего хорошего. Он всегда держит свои мысли и эмоции при себе. У него должен быть скрытый мотив. Существует большой разрыв между вашими статусами, и чтобы изменить свою судьбу, он обязательно будет использовать недобросовестные средства, чтобы с тобой сблизиться. Тебе лучше не позволять ему обманывать тебя». Лин Фэйлун притворился, что заботится о Чжао Жоси. Однако внутренне он был близок к тому, чтобы сойти с ума от гнева. Нищий ублюдок вроде Ши Фэна действительно привлек внимание Чжао Жоси. Она даже оплатила его участие в вечеринке. Ее действия демонстрировали, что у девушки действительно имелся к нему некоторый интерес. «Хватит, Лин Фэйлун. За кого бы я ни платила, это мое личное дело. Мне не нужно, чтобы ты в это вмешивался», — недовольно сказала Чжао Жоси. Лин Фэйлун потерял дар речи. Однако он не осмеливался показать свои мысли. Ненависть к Ши Фэну пронизывала его сердце. Первоначально для него все шло гладко. Тем не менее, внезапное появление Ши Фэна привело к тому, что все вышло из-под контроля. «Ши Фэн, просто подожди, если я не могу справиться с тобой сам, тогда я просто скажу дяде Чжао Жоси. Посмотрим, как он с тобой разберется», — усмехнулся про себя Лин Фэйлун. С низким статусом Ши Фэна, дядя Чжао Жоси определенно отвергнет их совместное пребывание. Пока он приложит немного усилий, он легко сможет справиться с такой мелкой сошкой, как Ши Фэн. В 6 вечера Ши Фэн вернулся в свою съемную квартиру. Проведя день в беготне, Ши Фэн наконец нашел себе хорошую квартиру в центре города. Обстановка квартиры была довольно тщательно продумана. Кроме того, окружающая среда была очень привлекательной. После внесения первоначального взноса, собрав свои вещи, он может уже завтра переехать в квартиру. Приведя себя в порядок, Ши Фэн выпил бутылку питательных жидкостей в класса. Затем парень лег на кровать, надел игровой шлем и продолжил свое завоевание божественного домена. 1. Кирри, Цры от Англ. Цры – нести, добывать победу. Одна из ролей игрока в команде. Герои на этой роли должны иметь высокий урон, чтобы принести своей команде победу. Глава 122. Изменение божественного домена. Небо над городом красных листьев ярко мерцало. Игроки, один за другим, появлялись на широкой, просторной дороге. Лица всех были наполнены волнением. Они хотели погрузиться в переживание новых изменений в божественном домене. Однако все эти игроки были быстро разочарованы. Будь то интерфейс системы или сам город красных листьев, не было ни намека на изменения. Все было так, как обычно. Что за фигня? Я терпеливо ждал 12 часов, и ради чего? Почему на официальном сайте не отображается список изменений для обновления? Многие ветераны начали свои дискуссии на улицах города. Были также некоторые игроки, которые не обращали внимания на обновление, сразу же направляясь из города, чтобы убить монстров и повысить уровень. Помимо этих опытных игроков, в городе Красных Листьев теперь было много новичков. Большинство из этих новоприбывших с любопытством наслаждались новизной божественного домена. «Ищу экспертов высшего уровня, чтобы нести меня. Заплачу сотню кредитов за каждый уровень. Если вы ищете дурака для мошенничества, меня не беспокоить. Я ищу только серьезные запросы». Новый игрок кричал на широкой улице. Вслед за ним еще несколько вновь прибывших тоже закричали. Однако, хотя все их предложения были ниже 100 кредитов, они вели себя, как магнаты, гордо выкрикивая свои предложения. В этот момент Ши Фэн вышел из отеля. Он чувствовал, как его дух наполняется энергией, одно из преимуществ пребывания в отеле. После эволюции божественного домена количество скрытых атрибутов, которыми обладал игрок, значительно увеличилось. Например, выносливость, концентрация и так далее. Однако человек осознает эти изменения только после того, как лично испытает их. Игроки больше не могли бежать десятки километров без утомления, как раньше, и они не смогут сражаться столько, сколько захотят. Раньше единственной проблемой, с которой сталкивались игроки, истощение духа. Однако теперь все было по-другому. Игроки нулевого уровня становились смертельно усталыми после того, как проходили всего 2 или 3 километра, не имея даже унции боевой силы. Непрерывно гриндить монстров тоже стало намного сложнее. Это было похоже на бег трусцой. Игроки потребляли бы много выносливости, сражаясь с монстрами. Как только выносливость игрока снижалась до определенного порога, его 4 конечности становились слабыми, а дух истощался. Кроме того, было еще много скрытых изменений, которые произошли после эволюции божественного домена. Поскольку центральная система бога сделала божественный домен более реалистичным, игрокам станет еще труднее повысить уровень. Подходящее время, чтобы пройтись по магазинам. В предыдущей жизни Ши Фэна, после обновления божественного домена, цены на предметы взлетели до небес, увеличившись по крайней мере в 2 или 3 раза. В результате, после эволюции божественного домена, многие игроки сожалели, что не накопили большое количество ресурсов. Между тем, нынешняя ситуация несколько отличается от прежней. Цены на товары выросли еще больше, чем в прошлый раз. Помимо сложности повышения уровня, время совпало с притоком большого количества новичков. В результате конкуренция за предметы стала гораздо ожесточеннее, что во много раз увеличило сложность получения ресурсов. Следовательно, рост цен на эти предметы стал еще более преувеличен, чем в предыдущей жизни Ши Фэна. Теперь, когда божественный домен недавно эволюционировал, прежде чем игроки обнаружили новые изменения, Ши Фэн мог использовать этот шанс, чтобы купить и накопить все важные предметы. После того, как цены взлетят, он сможет все перепродать. Если бы прямо сейчас главные гильдии получили эту информацию, они определенно взлетели бы, становясь тиранами своих городов. Но Ши Фэн мог только сделать быстрые деньги. Сравнивая ресурсы, доступные человеку и гильдии, это было на совершенно разных уровнях. В гильдии состояло много игроков, поэтому они могли легко получить тонну редких ресурсов в кратчайшие сроки. Между тем, хотя Ши Фэн знал, как получить эти ресурсы, как много их он мог получить сам. Пока он будет добывать эти ресурсы, его уровень превзойдут другие игроки. Следовательно, его единственным выбором было скупить ресурсы в аукционном доме. «Этот эксперт, пожалуйста, подождите минутку. Вы заинтересованы в получении дополнительного дохода?» Берсерк нулевого уровня подошел к Ши Фэну, спрашивая с улыбкой на лице. Ши Фэн был одет в полный сет снаряжения Серебряной Луны. Его оружие было мифрилового ранга. Хотя новички не обладали навыками идентификации, чтобы различить уровень Ши Фэна, ослепительно высококачественное снаряжение парня было явно намного лучше, чем у игроков-ветеранов на улице. Нет нужды говорить, что Ши Фэн определенно являлся экспертом. Дополнительный доход. Ши Фэн обернулся, обнаружив, что его окликнул новичок. Для удобства некоторые из более богатых игроков обычно нанимали экспертов, чтобы помочь им в завершении квеста. Взамен в качестве вознаграждения они выплачивали значительную сумму кредитов. Что касается таких дополнительных доходов, Ши Фэн все еще был несколько заинтересован. Слушаю. Это очень просто. Вам просто нужно помочь поднять мне уровень. Я не скупой человек, поэтому я готов заплатить 100 кредитов за уровень. Если вы поможете мне догнать основную массу других игроков, я даже готов заплатить вам 1000 кредитов. Что скажете? Гордо заявил Берсерк. Брови Ши Фэна нахмурились, когда он услышал, что сказал мужчина. Извини, но у меня нет времени. Поищите кого-то еще, кто тебе поможет. У Ши Фэна было слишком много дел. Ему нужно было не только убедиться, что его уровень не отстает, но и заработать денег и накопить преимущество для своей будущей гильдии. Ему нужно было подготовиться к предстоящей борьбе за власть в городе Белой Реки. Просто вычистив аукционный дом, он мог заработать несколько сотен тысяч кредитов. Так зачем ему тратить свое время только на жалкую 1000 кредитов? Он еще не опустился так низко. Закончив говорить, Ши Фэн повернулся и пошел прочь, направляясь к хранилищу, чтобы убрать свои вещи. «Подожди минутку!» Берсерк долго кричал, но от начала и до конца Ши Фэн не обращал на него внимания. Берсерк выплюнул в приступе ярости. «Черт, чем тут можно так гордиться? Если ты не хочешь, найдется много других экспертов, которые захотят меня нести. Когда это время придет, ты об этом пожалеешь. Ищу эксперта, который мог бы меня прокачать. 100 кредитов за уровень. Не упустите эту хорошую возможность». Берсерк снова начал кричать. Однако даже после долгих выкриков ни один ветеран не обратил на него никакого внимания. «Ха-ха-ха, этот новичок слишком забавный. У меня уже живот разболелся от смеха». Рейнджер 5-го уровня рассмеялся, проходя мимо, не обращая на него внимания. «Среди вновь прибывших обязательно найдутся дураки. У нас сейчас нет свободного времени. Нам нужно быстро купить немного хлеба и зелий. В противном случае, нас будет ругать наш лидер», — поспешно сказал его спутник-проигрок. «Я понимаю, я знаю, я просто думаю, что этот человек дурак. Неужели он действительно думает, что божественный домен – это просто какая-то мелкая игра? Неужели он думает, что мы можем качать уровень каждую минуту? Какие 100 кредитов за уровень? Даже если бы это была бы 1000 кредитов за уровень, я все равно не сделал бы этого, не говоря уже о высокоуровневом эксперте. Без 10-20 тысяч кредитов даже обсуждать нет смысла». Рейнджер усмехнулся. В начальный период игры все стремились к повышению уровня. Они все боялись быть оставленными позади большинством игроков, теряя свой шанс сиять. Следовательно, где они найдут время, чтобы помочь новичкам? Не говоря уже о сотне кредитов, прямо сейчас профессиональные игроки 5-го уровня могли заработать более 1 серебра за один день. При конвертации в кредиты эта сумма составит более 100 кредитов. Если им повезет, и они сумеют раздобыть обычное снаряжение, это будет равносильно получению нескольких сотен кредитов. Если бы это был опытный игрок, это была бы совершенно другая история. У них уж точно не было недостатка в такой мизерной сумме денег. Когда новичок Берсерк услышал их разговор, он был очень шокирован словами Рейнджера. Более того, он мог сказать, что Рейнджер не дурачился. Берсерк был всего лишь белым воротничком в компании. Ранее он также был готов потратить некоторые деньги, чтобы искать помощи у других, позволяя другим его прокачать в других играх. В то время его предложение было всего от 30 до 50 кредитов, но даже тогда было много игроков, которые боролись за его предложение. Однако сейчас его предложение в 100 кредитов не получило ни малейшего внимания. Оказалось, что для прокачки даже 1 уровня требуется несколько 1000 кредитов. Это был практически целый месяц его зарплаты. Лицо Берсерка тут же вспыхнуло ярко-красным. Он чувствовал, что только что сильно себя унизил. Он так долго кричал на улице, все это время оставаясь о себе высокого мнения. Даже когда он слышал сплетни прохожих игроков, он думал, что те просто были удивлены его предложением. Однако на самом деле оказалось, что они просто ругали его за глупость. Неудивительно, что предыдущий эксперт отклонил его предложение сразу же после того, как услышал цену. Между тем, другие новички, ищущие помощи эксперта, также закрыли свои рты, один за другим. Каждый из них почувствовал, что его щеки горят, позорно уходя в поисках квестов, чтобы повысить уровень. В другом месте Ши Фэн в настоящее время страстно покупал предметы в аукционном доме, накапливая большое количество редких ресурсов. Только когда он потратил все свои деньги, молодой человек облегченно вздохнул. Затем он выставил на аукцион кузнечные чертежи мерцающего нагрудника, Их базовые цены были установлены в 2 золотых монеты каждый. Ему не нужно будет беспокоиться о том, что они не будут продаваться. Самое время получить сине-ледяное дьявольское пламя. После того, как Ши Фэн закончил свои дела, он вернулся к своему первоначальному внешнему виду. Он приготовился получить таинственное пламя раньше срока. Теперь, когда божественный домен развился с опережением графика, таинственное пламя также могло быть получено другими игроками раньше времени. Чтобы предотвратить непредвиденные ситуации, юноше лучше было получить его немного раньше. Только когда сине-ледяное дьявольское пламя окажется в его руках, он сможет расслабиться. Глава 123. Выживают наиболее приспособленные. Сине-ледяное дьявольское пламя. Это был один из немногих таинственных огней второго порядка, которое можно было найти только в регионе города Белой реки. Это пламя обладало роковым влечением кузнецов. Более того, лес сотни призраков, в котором находилось сине-ледяное дьявольское пламя, располагался совсем недалеко от города Красных Листьев. Следовательно, было бы большой потерей, если бы Ши Фэн не заполучил его. Будь то зарабатывание денег или ковка предметов, таинственное пламя предоставит Ши Фэну огромную помощь. Прямо сейчас Ши Фэн был в нескольких сотнях очков мастерства от того, чтобы стать средним учеником кузнеца. Однако, даже если бы он стал оным, ему все равно было бы довольно трудно выковать серебряный расцвет мифрилового ранга. При ковке мифрилового снаряжения у среднего ученика кузнеца было только 2% шанса на успех, в то время как у базового ученика кузнеца – жалкий 1%. Если бы Ши Фэн включил 20% от книги ковки, 5% от знака отличия черной стали и 5% от рунического молота, он, в лучшем случае, имел бы 32% успеха после того, как станет средним учеником кузнеца. Кроме того, для изготовления серебряного расцвета требовались 3 чрезвычайно редких материала, из-за которых Ши Фэн не смог создать много экземпляров. Если бы Ши Фэн выковал серебряный расцвет с такими низкими показателями успеха, он бы понес одни потери. Хотя потеря десятков серебряных монет с каждой неудачей не была для Ши Фэна проблемой, необходимые материалы были просто слишком редки. Это не те вещи, которые Ши Фэн мог получить, просто того пожелав. Для их получения требовалось значительное количество времени. Более того, для того, чтобы клинок бездны улучшился, вероятно, потребуется 10 серебряных расцветов. Следовательно, сине-ледяное дьявольское пламя Ши Фэну было просто необходимым. Сине-ледяное дьявольское пламя второго порядка значительно увеличит вероятность успеха ковки, не говоря уже о различных преимуществах, которые оно принесет Ши Фэну в будущем. Следовательно, эта поездка в лес сотни призраков была обязательной. Ши Фэн покинул город Красных Листьев, его пункт назначения – север. Из-за вопроса с выносливостью, Ши Фэн не слишком торопился. Чем быстрее он бежал, тем быстрее истощалась его выносливость. Вместо этого, если он поддерживал свою скорость бега на определенном пороге, скорость пополнения его выносливости была равна ее потреблению. Однако этот порог для каждого отличался, поскольку он зависел от атрибутов игрока, что делало его определение чрезвычайно трудным. Когда Ши Фэн прошел мимо области монстров 5 уровня, прерии Серого Волка, среди травы, которая доходила взрослым до пояса, беспорядочно валялись трупы игроков. С первого взгляда, большинство игроков, которые умерли, были сольными, в то время как меньшинство состояло в пати, которые были уничтожены. В глубине, примерно на расстоянии в несколько сотен метров, густая трава вдруг забеспокоилась. При виде этого Ши Фэн немедленно обнажил оба своих оружия. Вскоре после этого из чащи выбежали 2 игрока 5 уровня. Их внешность была крайне неприглядной. Их одежда была испачкана кровью, а оружия больше не было. Когда они оба заметили Ши Фэна, без колебаний, они немедленно бросились к нему. После того, как 2 игрока выбежали из травы, также прибежала группа белоглазых серых волков 5 уровня, вплотную преследуя беглецов. Белоглазые серые волки выли, нагоняя свою добычу, как будто сообщая о местонахождении своей цели другим членам стаи. Белоглазый серый волк обычный, уровень 5, НР 540-540. Ши Фэн сразу понял намерения 2 игроков. Они хотели перекинуть свою беду на него. «Брат, считай себя невезучим, что встретился с нами. Так как ты все равно умрешь, ты можешь помочь нам заманить эту волчью стаю». Мрачно смеясь, ассасин посмотрел на Ши Фэна. Сказав это, скорость, с которой двое бежали к Ши Фэну, немного увеличилась. Однако парни сильно его недооценили. Когда игроки собирались пробежать мимо Шифена, он сразу же схватил парней за руки. С его превосходящей силой, он немедленно отбросил игроков назад к стае волков, которые неслись вперед. Прежде чем игроки успели среагировать, они приземлились в середину волчьей стаи. Их тела врезались в нескольких белоглазых серых волков, заставив монстров издать мучительный вой. «Ты!» Прежде чем ассасин успел выругаться, окружающие его белоглазые серые волки вцепились парню в шею и конечности. Его плоть была разорвана, здоровье ассасина безумно падало, когда он издал мучительный вопль. Рейнджер рядом с ним, естественно, не избежал этой участи, и очень быстро волчья стая прикончила и его. Шифен не испытывал к ним ни капли жалости. Если бы они вдвоем побежали в другом направлении, у них была бы небольшая надежда выжить. Однако вместо того, чтобы сделать это, они приняли худшее возможное решение, пытаясь втянуть Шифена в беспорядок. Они понятия не имели, что по сравнению со стаей волков, преследующих их, Шифен был намного более ужасающим. Пока волчья стая атаковала двух игроков, Шифен воспользовался возможностью использовать громовую вспышку в тот момент, когда два игрока собирались умереть. Подобно свирепому тигру, выпущенному из клетки, зеленая дуга молнии испустила сотрясающий землю вой, пронзая тела белоглазых серых волков, нанося серию повреждений в более чем 300 единиц. Белоглазые серые волки мгновенно умерли, остались только кучки пепла. Хотя Шифен убил более 10 белоглазых серых волков одной атакой, он уже был на 7-м уровне. Общий опыт в несколько сотен очков был для него ничтожным. Собрав всю добычу, Шифен достал из сумки свиток изоляции. С развитием божественного домена монстры в дикой природе также получили огромное обновление. Они не только значительно повысили свою чувствительность, но и приобрели более гибкое мышление, а их круг деятельности значительно расширился. Их боевые методы начали меняться, становясь все более похожими на настоящую рукопашную битву. Между тем, самое большое изменение, которое монстры претерпели после эволюции божественного домена, заключалось в том, что эти монстры больше не будут отступать, даже против игроков высокого уровня. Кроме того, их бдительность больше не будет уменьшаться. Следовательно, игроки нуждались в еще большей осторожности, имея дело с монстрами. В противном случае, они могли бы легко согреть на себя большую группу монстров. По пути сюда Шифен встретил много игроков, которые из-за этого умерли. Например, группа, которая убила несколько белоглазых серых волков, не смогла быстро покинуть это место. В результате запах крови распространился по окрестностям и привлек еще больше белоглазых серых волков, уничтоживших Пати. После использования свитка изоляции, Шифен быстро покинул прерию серого волка. Затем он прошел через большой каньон Кирка, озеро Сейбус и многие другие районы монстров высокого уровня. После путешествия в течение 6 часов, Шифен, наконец, прибыл в область монстров 15 уровня, Лес Сотни Призраков. Лес Сотни Призраков был проклятым местом. В этом темном и засохшем лесу, куда никогда не проникал солнечный свет, оставались только проклятые призраки. Эти призраки имели 60% сопротивления против физических атак и обладали 20% уклонения. Монстры также имели безумно высокую силу атаки, и по нынешнему Шифену им нужно было только нанести 2 или 3 удара, чтобы убить его. Однако у этих монстров было всего 600 НР, а урон от магической атаки увеличивался на 100%. Таким образом, лес сотни призраков был раем прокачки для классов магов. Из-за эволюции божественного домена проклятые призраки стали гораздо более чувствительными к своему окружению. Они сильно отличались от других чудовищных монстров. Вместо обоняния, эти монстры могли легко учуять ауру живых существ в радиусе 100 метров, и даже если использовать стелс, проклятые призраки все равно могли их обнаружить. Однако Шифен пришел подготовленным. Он достал бутылку зелья рассеивания, немедленно опустошив ее содержимое. Зелье скрывало ауру живого существа в течение 10 минут. Благодаря зелью рассеивания Шифену нужно было только быть немного осторожным, чтобы избежать обнаружения проклятыми призраками. Согласно сведениям Шифена, место расположения сине-ледяного дьявольского пламени находилось в центре леса Сотни Призраков, у фонтана, расположенного в центре города Сотни Призраков. Чтобы получить это сине-ледяное дьявольское пламя, гильдия «Славный свет» прошла через огромное количество проблем. Только после того, как они отправили тысячи своих членов и сотни из них умерли, Им удалось зачистить всех монстров, найденных в городе сотни призраков, и получить сине-ледяное дьявольское пламя. Естественно, Ши Фэн знал, что он не обладал способностью уничтожить всех монстров в городе сотни призраков. Однако у него были и другие способы получить таинственное пламя. Только все они были полны крайней опасности. После прибытия в город сотни призраков, Ши Фэн остановился, наблюдая за обстановкой. Когда прохладный ветерок подул на Ши Фэна из засохшего леса, он внезапно почувствовал неописуемый холод. Убийственное намерение. Если бы у Ши Фэна не было многолетнего опыта кровопролитных боев, развившего естественный инстинкт обнаружения опасности, он бы совершенно не знал об этом едва различимом намерении убить. Поскольку это был не первый раз, когда он чувствовал такое холодное убийственное намерение, Ши Фэн немедленно обнажил оба своих меча. В этот самый момент за спиной Ши Фэна появилась черная фигура. Вслед за этим, серебряное свечение ударило Ши Фэна прямо в шею, а другое – в нижнюю часть его спины. Как ядовитая змея, оба нападения были быстрыми и смертельными. Только по этим двум действиям Ши Фэн сразу понял, что нападавший был экспертом высшего уровня. Глава 124. Абсолютное небо. Как только Ши Фэн должен был получить урон, парень резко активировал защитный клинок, успешно блокируя засаду. Если бы засада ассасина поразила игрока, тот бы вошел в состояние обморока на 3 секунды. Для опытного ассасина этих 3 коротких секунд достаточно, чтобы уничтожить половину здоровья МТ. Более того, ассасины обладали не одним навыком, который мог бы привести их цель в обморок. Стоило ассасину отправить игрока в обморок, тот оставался в этом состоянии до самой смерти. «Свали!» Ши Фэн взревел. Он ударил своим мечом, способным уничтожить тысячную армию, убирая тело из-под удара. Когда клинок бездны устремился к своей цели, он нес звуки взрывов. Интересно. Черная фигура отреагировала быстро, выполнив кувырок ястреба. Когда клинок бездны проскрежетал мимо его тела, как хлыст, черная фигура снова взмахнула обоими своими клинками. Один из его кинжалов врезался в бок Ши Фэна. На протяжении всего процесса действия черной фигуры были такими же плавными и естественными, как текущая вода. «Ты хочешь сдохнуть». Однако Ши Фэн не обратил внимания на кинжал, летящий к нему, алое лезвие уже было в движении. Багровый клинок превратился в 4 меча, нацеленных на жизненно важные точки черной фигуры. Ши Фэн был совершенно уверен в силе своей атаки. Черная фигура была внезапно потрясена. Ассасин не думал, что Ши Фэн будет настолько решительным, отказавшись от своей защиты и вместо этого стремясь к взаимному уничтожению. Торопливым движением черная фигура использовала другой кинжал, чтобы блокировать атаки Ши Фэна. Ляск, ляск, ляск. В воздухе летали искры. Огромная сила Ши Фэна отбросила черную фигуру на 2 метра назад. Ему удалось стабилизировать свое тело только после 3 последовательных шагов назад. Черная фигура в шоке уставилась на Ши Фэна. «В самом деле, ты меня не разочаровал?» Негромко усмехнулась черная фигура. Ассасин не понимал, как Ши Фэн мог обладать такой впечатляющей силой. К тому же Ши Фэн также заметил его прямо перед засадой, немедленно приняв против него превентивные меры. Кроме того, за мгновение до того, как Ши Фэн был атакован, он без колебаний решил атаковать сам, не оставляя черной фигуре выбора, кроме как атаковать. Это был первый раз, когда он провалил засаду в игре виртуальной реальности. В этот момент Ши Фэн также находился в большом шоке. Эта черная фигура была лучшей убийцей среди убийц. Его движения были одновременно беззвучными и смертоносными. Методы убийства ассасина также казались чрезвычайно хорошо отработанными. Кроме того, его скорость атаки была безумно быстрой. Черная фигура даже смогла проследить за Ши Фэном, не будучи обнаруженным. Если бы он не раскрыл свое намерение убить за мгновение до нападения, Ши Фэн действительно мог бы стать его жертвой. Черная фигура была одета в черный плащ с капюшоном, который полностью скрывал его черты лица. Кроме того, плащ с капюшоном, который он использовал, был очень особенным. Он был способен сделать навыки идентификации бесполезными, и в результате даже его имя было скрыто. Затем Ши Фэн повернулся, чтобы прочитать системное уведомление. Система. Красный игрок абсолютное небо начал против вас атаку. Хотя плащу удалось обмануть навыки идентификации, скрывая красное имя черной фигуры, он не мог обмануть систему. Ши Фэн никогда не слышал ника абсолютного неба. Однако судя по его навыкам, абсолютное небо определенно не был какой-то безымянной фигурой. В этот раз неудача связана с моей неумелой подготовкой. В следующий раз, «Когда я приду, я определенно заберу твою жизнь», — сказал абсолютное небо, повернувшись, чтобы отступить. «Ты думаешь, что сможешь сбежать?» Ши Фэн использовал лезвие ветра. Клинок бездны устремился к абсолютному небу. Когда ассасин был раскрыт, его боевой потенциал уменьшался вдвое. Поскольку абсолютное небо хотел убить его, Ши Фэн, естественно, не собирался того отпускать. Смерть этого ассасина стала приоритетом. Молодой человек не хотел, чтобы кто-то постоянно следовал за ним, нацелившись на его жизнь. Клинок бездны двигался по ветру, мгновенно приближаясь и рассекая спину абсолютного неба. Как будто он уже давно был готов, абсолютное небо изогнул свое тело, поднимая серебристо-белый кинжал. Используя лишь небольшое количество силы, абсолютное небо сумел блокировать меч Ши Фэна. Одновременно его другой серебристый кинжал вонзился в живот Ши Фэна. Удар по почкам. От серии атак, совершенных ранее, абсолютное небо накопил достаточно энергии, чтобы заставить Ши Фэна упасть в обморок на 4 секунды. Ши Фэн не думал, что абсолютное небо решит контратаковать. Он тут же сделал боковое сальто, избегая удара по почкам. Тем не менее за ним последовал второй кинжал абсолютного неба, нацелившись в спину Ши Фэна. Удар в спину. Ши Фэн немедленно прыгнул в воздух, избегая удара в спину. Затем, когда парень спустился, он резко взмахнул клинком бездны. Гром и пламя сгустились вокруг меча, и подобно ревущему громовому дракону, оружие обрушилось на землю. Взрыв громового пламени. Абсолютное небо мгновенно заметил свирепость атаки Ши Фэна. Он поднял оба своих кинжала перед собой, используя блок, чтобы защититься от этого сильного удара. Однако как можно так легко защититься от суперсилы Ши Фэна? В момент соприкосновения абсолютное небо был вынужден немедленно опуститься на колени. Обе его ноги утонули в земле, а тело чуть не рухнуло от давления. Успешный блок взрыва громового пламени потряс Ши Фэна. Тем не менее он тут же отреагировал, взмахнув клинком бездны и применяя оковы бездны на абсолютном небе. Сразу же 9 цепей сковали абсолютное небо, не давая ему шевельнуться ни единым мускулом. Затем Ши Фэн последовательно атаковал своими мечами, вложив в удары всю свою силу. 10 изображений меча летели к абсолютному небу, цель не могла уклониться или избежать любого из изображений. «Давай встретимся в следующий раз», — рассмеялся абсолютное небо. Он обнаружил, что у Ши Фэна было множество моделей нападений, что позволяло ему посылать атаки в непрерывной последовательности. Затем тело абсолютного неба начало рассеиваться, 9 цепей, которые связывали его, упали на землю. Точно так же 10 изображений мечей пронзили только воздух. Это был продвинутый навык ассасинов, исчезновение. Он не только принудительно помещает пользователя в состояние невидимости, но и позволяет пользователю войти в состояние неуязвимости на 1 секунду. Даже не думай сбежать. Ши Фэн не хотел отпускать абсолютное небо. Глядя на следы в траве, оставленные ногами абсолютного неба, Ши Фэн использовал громовую вспышку. 3 электрические дуги выстрелили. Абсолютное небо активировал шаги ветра, входя в состояние неуязвимости еще на 1 секунду и успешно отражая атаки громовой вспышки. Затем он быстро сбежал. Ши Фэн также активировал порыв ветра, чтобы преследовать его. Однако вскоре после того, как Ши Фэн начал преследование абсолютного неба, он заметил, что абсолютное небо достает горсть белого порошка. Ши Фэн немедленно повернул голову, плотно закрыв глаза. В тот момент, когда абсолютное небо рассеял белый порошок, тот выпустил ослепительный белый свет. Порошок вспышки – это был предмет, который временно ослеплял монстров и игроков ниже 20 уровня в течение 4 секунд. Это был чрезвычайно редкий инструмент, и он продавался только в магическом магазине, расположенном в трущобах города Красных Листьев. Кроме того, каждый игрок мог купить только 10 мешков в день. После того, как через мгновение ослепительный свет исчез, Ши Фэн открыл глаза, ища абсолютное небо. Однако парень обнаружил, что абсолютное небо уже давно исчез, и его фигуры больше не было видно. После долгих поисков, Ши Фэн не смог обнаружить его следы. Не имея иных вариантов, Ши Фэн мог только отказаться от поисков. Откуда же этот абсолютное небо? Сердце Ши Фэна наполнилось вопросами. Этот ассасин не только обладал превосходными техниками, но и имел большое количество навыков. Более того, абсолютное небо было экипирован полным сетом бронзового снаряжения 5 уровня, и оба его кинжала были мифрилового ранга. Его происхождение было определенно необычным. Недавно Ши Фэн был в городе Черного Крыла. Даже если он спровоцировал гильдию кровожадного бога войны, эти люди не знали его истинной личности. Когда Ши Фэн подумал о том, кого еще он мог спровоцировать, то оставались только пламенный тигр из тени и железный львиный меч из военного союза. Ши Фэн был очень хорошо знаком с внутренними членами тени, и он знал, что пламенный тигр не был способен найти такого неизвестного эксперта. Единственной оставшейся возможностью был железный львиный меч. Ши Фэн ранее убил железного львиного меча. С его личностью, железный львиный меч определенно не закроет на этот вопрос глаза. Было более, с 80-процентной вероятностью можно было утверждать, что этого скрытого эксперта нанял железный львиный меч. Ши Фэн признавал, что эта ситуация была головной болью. Со своей нынешней силой он не боялся лобового столкновения с железным львиным мечом. Тем не менее ассасин, постоянно идущий по пятам, особенно опытный ассасин, такой как абсолютное небо, очень досаждал. Если абсолютное небо появится и нападет на него, когда Ши Фэн будет сражаться с монстром или в критический момент, он с 90-процентной вероятностью умрет. Похоже, в будущем я могу использовать только другую внешность. На данный момент, единственным вариантом Ши Фэна было изменить свой облик. Таким образом, даже если бы ассасин абсолютное небо был могущественным, он просто не смог бы его найти. Если абсолютное небо его не обнаружит, то и преследовать не сможет. Однако прямо сейчас Ши Фэн не мог изменить свою внешность. Перед этим ему нужно было найти место, где никого не будет. Ши Фэн беспокоился, что этот человек по имени Абсолютное Небо еще не покинул окрестности, а вместо этого продолжал слежку. Решив так, Ши Фэн немедленно активировал кольцо пустоты, его тело растворилось в воздухе. Для начала, ему нужно было найти место без других игроков, прежде чем менять внешность, и только потом он продолжит поиски сине-ледяного дьявольского пламени. Через некоторое время после того, как Ши Фэн исчез, из-за одного из больших иссохших деревьев появилась фигура. Действительно, эта фигура оказалась абсолютным небом. Черт, он мечник или ассасин? Абсолютное небо не мог сдержаться от ругательств. Обычно он был не из тех, кто легко сдается. Ранее, когда он говорил, что на этот раз уходит, все для того, чтобы ввести Ши Фэна в заблуждение, ища хороший шанс устроить засаду своей цели еще раз. Он не думал, что Ши Фэн обладал таким навыком мгновенного исчезновения. Как теперь он должен был искать возможность устроить засаду на Ши Фэна? Глава 125. Город сотни призраков. В лесу сотни призраков дули холодные ветры. Это место, куда никогда не проникал дневной свет. На заброшенной маленькой ферме Ши Фэн, с его недавно замаскированной внешностью, в настоящее время стоял в деревянном здании, ища что-то. Наконец-то я нашел его. Похоже, информация была верной. Перевернув все вверх дном, Ши Фэн достал бронзовый ключ из деревянного ведра. Секретный ключ от двери. Способен открыть стальные ворота секретного прохода в город сотни призраков. Теперь, когда в углу притаился ассасин, поджидая его, Ши Фэн беспокоился, что проблема возникнет в критический момент. Поэтому он отказался от мысли войти в город сотни призраков через парадную дверь. С этим ключом он мог воспользоваться секретным проходом, чтобы попасть в нужное место. Только процесс был наполнен множеством осложнений. Легенды гласят, что весь лес сотни призраков когда-то был проклят чрезвычайно могущественным темным заклинателем, превратившим всех живых обитателей в призраков. Пойманные в ловушку бесконечных мучений, эти призраки питали сильную ненависть к живым. Стоило живому человеку приблизиться к городу сотни призраков, бесчисленные злые призраки устраивали засады и пожирали его. Тем временем, секретный проход приведет Ши Фэна прямо в центральный район города сотни призраков. Хотя абсолютное небо был очень могущественным, он не мог войти в город сотни призраков. Более того, Ши Фэн снова изменил свою маскировку. Даже если бы они встретились, абсолютное небо не признал бы его. Ши Фэн нашел подвал недалеко от фермы. Этот подвал был путем к секретному проходу, который вел в город сотни призраков, в то время как владелец фермы являлся привратником этого потайного хода. В подвале было очень темно, и Ши Фэн не мог ничего разглядеть. Его единственным выходом было достать волшебную лампу, чтобы осветить путь. Парень шел по коридору подвала, продвигаясь вперед, пока наконец не добрался до больших стальных ворот, ведущих в потайной ход. Однако в данный момент стальные ворота были плотно закрыты. Если бы сила Ши Фэна превышала сотню единиц, даже если бы у него не было ключа, он смог бы открыть эти стальные ворота собственными руками. Но он все еще был очень далек от обладания сотней единиц силы, поэтому ему оставалось только послушно использовать ключ, чтобы открыть ворота. Н, сделав всего несколько шагов в секретный проход, Ши Фэн обнаружил, что его окружение было усеяно жемчужно-белыми костями, в то время как стены с обеих сторон были заполнены шрамами битвы. Такое зрелище вызвало у Ши Фэна очень плохое предчувствие. Проклятие леса сотни призраков превратило живых в духов. Это означало, что все обитатели этого места были призраками. Это куча скелетов. В этот момент из глубины потайного хода с ревом выскочила большая группа черных как смоль злых духов. Их алые глаза пристально смотрели на Ши Фэна. Монстры обнажили свои клыки и, скрежеща ими, устремились к нему. Проклятый злой дух обычный. Уровень 15. НР 700-700. Проклятые злые духи, по сравнению с проклятыми призраками, были гораздо более свирепыми. Они не были похожи на проклятых призраков, которые были медлительны в своих движениях и полагались исключительно на свои инстинкты, чтобы двигаться. Проклятые злые духи обладали внушительным интеллектом и были чрезвычайно подвижны. Они также обладали инстинктивным безумием и чувствительностью к плоти и крови. Все проклятые злые духи были 15 уровня. Между тем, Ши Фэн был только 7 уровня. С подавлением от разницы в 8 уровней, в дополнение к 60% сопротивления и 20% уклонения от физических атак, Ши Фэн не сможет справиться даже с одним из этих монстров, не говоря уже о группе из более чем 30. Эти проклятые злые духи с относительной легкостью могли уничтожить даже команду игроков 15 уровня. Наблюдая, как эти проклятые злые духи бросаются на него, Ши Фэн достал из сумки ледяную гранату и бросил в них. Ледяная граната мгновенно взорвалась в самой гуще группы проклятых злых духов. В мгновение ока проклятые злые духи в радиусе 10 метров замерли. Они также получили 400 единиц урона магии льда от взрыва. Как и ожидалось, стопроцентное увеличение магического урона было ахиллесовой пятой этих призраков. Причиной, по которой Ши Фэн решил поспешить в лес сотни призраков, были ледяные гранаты, которые он сумел купить во время своей поездки в город Черного Крыла. Базовых ледяных гранат было достаточно, чтобы справиться с призраками в городе Призраки. 200 единиц урона – уже немалая сумма. Кроме того, ледяные гранаты имеют стопроцентное увеличение урона при использовании на призраках, становясь еще более замечательными. Как и ожидалось, ледяные гранаты были очень эффективны против этих монстров-призраков. Кроме того, их диапазон броска составлял 30 метров, а откат всего 1 секунду. Однако они были вдвое эффективнее, когда использовались против игроков. Ранее Ши Фэн беспокоился, что количество ледяных гранат, которые он принес в город сотни призраков, было недостаточным. Следовательно, он не использовал ни одной из них против абсолютного неба. Кроме того, ледяные гранаты, вероятно, не смогут наверняка убить абсолютное небо. И даже если им удастся лишить абсолютное небо жизни, Ши Фэн откроет один из своих козырей. Если бы другие пронюхали об этой информации и начали делать приготовления против ледяных гранат, это действительно была бы паршивая сделка. Если Ши Фэн откроет эту карту, ему нужно будет извлечь из нее максимум пользы. Использовать ледяные гранаты, чтобы избавиться от единого абсолютного неба, того не стоило. По крайней мере, он должен использовать их, чтобы нанести военному союзу безжалостный удар. Точно. Как я мог забыть, что призраки – это монстры типа тьмы? Титул охотника на демонов должен оказать некоторое влияние. Ши Фэн внезапно вспомнил свой собственный титул охотника на демонов, заменив им свой нынешний. Сразу же атрибуты проклятых злых духов уменьшились на 10%, в то время как получаемый ими урон увеличился на те же 10%. Затем Ши Фэн бросил еще одну ледяную гранату. Бомба с громким треском взорвалась посреди группы злых духов. Над группой монстров появилось пятно повреждений в 440 единиц. Он мгновенно уничтожил 30 с лишним проклятых злых духов. Система. Проклятый злой дух убит. Разница уровней 8. Полученный опыт увеличен на 800%. Получено 4800 EXP. Система. Проклятый злой дух убит. Разница уровней 8. Полученный опыт увеличен на 800%. Получено 4800 EXP. Система. Проклятый злой дух убит. Разница уровней 8. Полученный опыт увеличен на 800%. Получено 4800 EXP. В поле зрения Шифена появилась серия из более чем 30 уведомлений. Хотя монстры типа призраков давали наименьшее количество опыта, опыт за убийство монстров более высокого уровня все равно был чрезвычайно высок. Даже если Шифен сейчас находился на 7 уровне, его шкала опыта все равно значительно заполнилась. Он достиг 23% от 7 уровня, его скорость прокачки была реактивной. После того, как эти злые духи умерли, они сбросили довольно много медных монет и крошечные духовные сущности. 10 крошечных духовных сущностей могут быть использованы для формирования духовной сущности, одного из необходимых материалов для создания магических зачарований. Следовательно, духовные сущности также стоили довольно много. После сбора дропа, Шифен обнаружил, что злые духи на самом деле дали ему более одной серебряной монеты и более десятка крошечных духовных сущностей. Когда они сформируются в духовную сущность, та тоже будет стоить один серебряный. Это определенно было хорошее место для заработка. Хотя он все еще потерял две ледяные гранаты, стоивших в общей сложности 3 серебряных монеты, если бы Шифен каждый раз мог заманивать около 50 монстров, он даже вышел бы с небольшим плюсом. «Надеюсь, в этом месте будет больше злых духов», — с надеждой произнес Шифен, держа в руке еще одну ледяную гранату. Полчаса спустя, Шифен наконец добрался до выхода из секретного прохода. Тайный ход был очень длинным, и по пути сюда он встретился с засадами еще 5 групп призраков злых духов. Однако ледяные гранаты справились со всеми ими. Количество злых духов в каждой засаде насчитывалось чуть больше 20, что привело к потере Шифена. В свою очередь опыт Шифена быстро вырос. Если бы он убил еще несколько таких групп призраков злых духов, то повысил бы свой уровень. Это действительно бодрящий опыт. Ворота в город сотни призраков были широко распахнуты. Прежде чем Шифен вышел из секретного прохода, он уже мог слышать несметные вопли и рев снаружи. Над потайным ходом располагалась гостиница города сотни призраков, и можно было только догадываться, как много в ней привидений. Тем не менее, в таком тесном пространстве использовать ледяные гранаты для Шифена было паршивой идеей. Не имея лучшего выбора, Шифен активировал кольцо пустоты. Состояние небытия отличалось от скрытности. Шифен полностью вошел в другое пространство, и даже призраки не могли его обнаружить. Шифен мог оставаться в состоянии небытия в течение короткого времени. Поэтому он поспешно побежал, быстро покидая отель и направляясь к одному из частных домов. Видя продолжительность состояния небытия, которое вот-вот закончится, если Шифен прогуляется по улице города сотни призраков, наполненного духами, он действительно найдет только смерть. Что касается ледяных гранат, у них имелось время восстановления в 1 секунду, и они не могли охватить все места. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. До того, как Шифен добрался до частного дома, оставалось всего 10 метров, и состояние небытия закончилось. Его тело было открыто. Внезапно, головы бесчисленных призраков на улицах повернулись к Шифену, показывая зловещее выражение. Среди этих призраков не было недостатка в элитных монстрах, свирепых злых духах, и все они устремились к Шифену. Глава 126. Оставить в пыли. Наблюдая за призраками, мчащимися со всех сторон, Шифен немедленно активировал порыв ветра, его скорость резко возросла, когда юноша бросился к полуразрушенному дому. Свирепые злые духи 15 уровня испустили пронзительный визг. Сразу же, еще больше проклятых злых духов ринулись вперед, заполонив частный дом. Под командованием свирепых злых духов они хорошо организованно ворвались в дом. Частный дом был небольшим, и в нем царил беспорядок, пыль покрывала все поверхности. Между тем, главная дверь дома, самая большая, могла вместить только 2 человек одновременно. В тот момент, когда проклятые злые духи протискивались через главную дверь, на пороге взорвалась малогабаритная базовая ледяная граната. Из выхода хлынул холодный воздух, и все в радиусе 10 метров замерзло. Мгновенно, 50 с лишним проклятых злых духов перед частным домом также замерли, и над их головами появился урон в размере 400 очков. Их оставшиеся энер упали больше, чем наполовину. Спустившими корни у входа проклятыми злыми духами, остальные, которые не были затронуты, не смогли ворваться в дом, чтобы пожрать Шифена. Ледяная граната могла удерживать злых духов в течение 5 секунд. Шифен воспользовался этим шансом, чтобы использовать громовую вспышку. 3 дуги молнии немедленно пронзили главный вход. Однако из-за того, что разрыв между уровнями был слишком велик. Общий урон, нанесенный навыком каждому проклятому злому духу, даже не превышал 100 единиц. Квалификация громовой вспышкой увеличилась на 3 очка. Однако из-за высокого уровня этих проклятых злых духов, всякий раз, когда Ши Фэн использовал навык, чтобы напасть на них, квалификация этих навыков значительно возрастала. Каждое использование повышало квалификацию на 3 очка. Раз так, то Ши Фэн мог использовать этих проклятых злых духов, чтобы тренировать свои навыки, ожидая окончания отката ледяных гранат. Рассечение земли, взрыв громового пламени. А и навыки приземлились на проклятых злых духов, один за другим. Хотя урон был крайне низким, квалификация навыка значительно росла. После использования 3 навыков, Ши Фэн бросил еще одну ледяную гранату. Мгновенно, 50 с лишним проклятых злых духов умерли, превратившись в большую сумму опыта для Ши Фэна и сбросив множество медных монет и крошечных духовных сущностей. Когда первая волна проклятых злых духов оказалась мертва, те, кто стоял позади, снова ринулись вперед. Ши Фэн подождал, пока они не начали протискиваться через главный вход, после чего снова бросил ледяную гранату, и снова проклятые злые духи застыли. Затем Ши Фэн использовал навыки, у которых закончилось время восстановления, прежде чем использовать еще одну ледяную гранату, чтобы прикончить этих проклятых злых духов. Город сотни призраков кишел проклятыми злыми духами. К тому же присутствовали и свирепые злые духи, которые постоянно визжали и заманивали других проклятых злых духов. К этому времени проклятые злые духи и свирепые злые духи заполонили двор частного дома. Если бы здесь не было команды из нескольких сотен игроков, было бы практически несбыточной мечтой зачистить всех этих монстров. Тем не менее, внутри частного дома Ши Фэн разбил лагерь, используя ледяные гранаты, чтобы медленно убрать этих монстров. Хотя его эффективность была намного медленнее по сравнению с командой из сотен игроков, его метод был очень безопасным. Он мог гриндить и зарабатывать очки квалификации, убивая 2 зайцев одним выстрелом. С гибелью группы за группой проклятых злых духов опыт и квалификация Ши Фэна росли без остановки. Не прошло и 5 минут, как Ши Фэн уже поднялся до 8 уровня. Хотя он убил безумное количество проклятых злых духов, для города сотни призраков такое количество было лишь каплей в море. После достижения 8 уровня опыт, который он получал от убийства проклятых злых духов, значительно снизился. Тем не менее, смерть каждого проклятого злого духа все еще давала Ши Фэну 4200 очков, и его скорость поднятия уровня все еще оставалась реактивной. С каждой волной убитых монстров его шкала опыта заполнялся на внушительную часть. Если бы другие увидели это, их глаза, скорее всего, выскочили бы из орбит. Только после 2-часовой битвы они могли рассчитывать на незначительное заполнение своей шкалы опыта. Тем не менее шкала опыта Ши Фэна с каждым моментом прилично поднималась. С постепенным уменьшением оставшихся у Ши Фэна ледяных гранат, число проклятых злых духов также непрерывно сокращалось. Эта ситуация сильно разозлила свирепых злых духов, и они еще усерднее стали призывать своих союзников. 20 минут спустя, золотая вспышка окружила тело Ши Фэна. Он снова прокачался, достигнув 9 уровня. Между тем, взрыв громового пламени поднялся до уровня 2, а рассечение земли – до уровня 3. Если включить бонус к уровням навыков от клинка бездны, взрыв громового пламени будет 4 уровня, в то время как рассечение земли – 5. Взрыв громового пламени – активный уровень. 4. Требования. Оружие ближнего боя наносит 300 единиц базового урона, а также дополнительный урон огнем и громом врагам в радиусе 5 метров. Пораженные враги попадут под действие головокружения на 4-5 секунды. Время восстановления – 36 секунд. Рассечение земли. Уровень. 5. Требования. Меч наносит цели 190 единиц базового урона после использования, а в зависимости от времени зарядки от 0,2 секунды до 3 секунд, максимальная мощность составляет 360% урона оружия. Дальность атаки 10 метров. Время восстановления 40 секунд. Время восстановления обоих этих навыков значительно уменьшилось, в то время как их сила увеличилась. Если бы использовались оба навыка, обычные монстры одного с ним уровня погибли бы без вопросов. Однако самым пугающим было то, что Ши Фэн поднялся до 9 уровня. Во всем городе Белой реки невозможно было найти другого игрока такого же уровня. Если бы существовал рейтинг уровней, Ши Фэн, несомненно, был бы помещен на первое место, в то время как игрок на втором месте все еще находился на приличном расстоянии от восьмого уровня. Можно сказать, что Ши Фэн оставил других в пыли, и даже если бы другие попытались, они не смогли бы его догнать. После достижения девятого уровня, Ши Фэн поместил все свои свободные очки атрибутов в ловкость. При этом ловкость Ши Фэна наконец достигла 75 очков, удовлетворяя условия экипировки темного плаща преследователя. После экипировки темного плаща преследователя, атрибуты Ши Фэна еще раз значительно увеличились, его ловкость сразу поднялась до 80 единиц. Стоит ей достигнуть 100 очков, и парень сможет разблокировать специальный скрытый навык ловкости, значительно увеличивая свое боевое мастерство. Кроме того, здоровье Ши Фэна также увеличился до 1200 НР, его скорость передвижения – до 24 очков, а скорость атаки – до 30 очков, что позволило ему обучиться навыку тихих шагов. В следующий раз, когда парень встретится с абсолютным небом, то не позволит ему так легко сбежать. Теперь, когда Ши Фэн был на девятом уровне, подавление уровня от проклятых злых духов уже не было таким значительным, как раньше. Кроме того, громовая вспышка, рассечение земли и взрыв грозового пламени также повысили свой уровень, заметно увеличив мощь. Прямо сейчас Ши Фэну нужно было объединить только одну ледяную гранату и три своих навыка, чтобы покончить с проклятыми злыми духами, что экономило ему много ледяных гранат. После чего Ши Фэн продолжал убивать проклятых злых духов в течение более 10 минут. Его шкала опыта от 9 уровня поднялась на 36%. Стоит ему потратить еще час на такой гринд, он определенно сможет достичь 10 уровня. К сожалению, Ши Фэн зачистил всех проклятых злых духов, которые когда-то заполняли улицы. Наконец, свирепые злые духи больше не могли бездействовать. Они издали гневный рев, намереваясь разорвать Ши Фэна в клочья голыми руками. Эта сцена напугала оставшихся проклятых злых духов. Они поспешно расступились, давая дорогу старшим. Внезапно более дюжины несравненно зловещих существ ворвались в частный дом. Каждый из свирепых злых духов намеревался разорвать Ши Фэна на десятки тысяч кусков. Свирепый злой дух, элита, уровень 15, НР 5000. По сравнению с проклятыми злыми духами, свирепые злые духи не только имели большие тела, но их сила атаки и скорость движения также значительно превосходили своих сородичей. У них имелось много мощных навыков ближнего боя, в дополнение к их 5000 хп, 70% сопротивления и 30% уклонения от физических атак. Они были способны легко уничтожить любой класс с ближнего боя того же уровня. Кроме того, урон от магических атак, используемых на этих монстров, увеличился только на 50%, таким образом магический урон того же атрибута уменьшился бы на те же 50%. В результате, даже классы магов были беспомощны против них. Тем не менее, это были еще не самые страшные аспекты этих монстров. После того, как божественный домен претерпел свою первую эволюцию, обычные монстры выше 10 уровня все обладали определенным количеством мудрости. Между тем, эти элиты 15 уровня обладали еще большим интеллектом, что во много раз увеличивало их боевое мастерство. В предыдущей жизни Ши Фэна эти свирепые злые духи убили многих игроков из Славного Света. Чтобы убить этих свирепых злых духов, Славный Свет заплатил жизнями сотен игроков. Наконец-то здесь, да, несмотря на то, что Ши Фэн наблюдал за свирепыми злыми духами, несущимися на него, он оставался чрезвычайно спокойным.